Эпизод 5. Эллисон Дженкинс из газеты «Ярвилл энд Дистрикт» наконец-то выяснила, какой именно семье из рода Уиденов принадлежала Кристал. Сделать это оказалось непросто. В списках избирателей никто по этому адресу не значился, и городского телефона там не было. В воскресенье Эллисон лично приехала в Фолли-Роуд, но Кристал не застала, а Терри, подозрительно и враждебно настроенная, отказалась сообщить, когда та появится и вообще проживает ли в этом доме. Кристал появилась через 20 минут после того, как журналистка на своей машине убралась в освояси, и они с матерью опять сцепились. «Чё ты не сказал ей обождать? Она хотела взять у меня интервью про поле и все такое». «У тебя? Ври больше, на кой ты ей сдалась?» Конфликт разгорался, и Кристал опять ушла, отправилась к Нике, сунув в карман спортивных штанов мобильник Терри. Она частенько так делала. Мать с пеной у рта требовала его обратно, а Кристал притворялась, что понятия не имеет, где его искать. В глубине души Кристал надеялась, что журналистка как-то узнала этот номер и вскоре позвонит. С Ники или Анной она встретилась в людном шумном кафе торгового центра и как раз начала им рассказывать про эту журналистку, как вдруг раздался звонок. «Кто-кто? Журналистка типа?» «Кто? Тер... Это Кристал! Слышно меня?» «Твоей не та, другая сестра». «Кто-кто?» — прокричала Кристал. Заткнув пальцем свободное ухо, она протискивалась туда, где потише. «Даниэлла», — проговорил чистый, отчетливый женский голос. «Матери твоей сестра». «А-а-а», — разочарованно протянула Кристал. «Сучка понтовитая», — каждый раз повторяла Терри при упоминании ее имени. Кристал не была уверена, встречалась ли когда-нибудь с ней. «Я насчет прабабки». «Кого?» «Насчет бабули твоей». С раздражением бросила Даниэлла. Кристал остановилась на балконе, выходившем во двор торгового центра. Прием здесь был намного лучше. «Что случилось?» — спросила Кристал. У нее словно перевернулось нутро, как бывало в детстве, когда она раскачивалась на перекладине, вроде той, на которой опиралась сейчас. В 30 футах внизу кишели покупатели с пластиковыми пакетами, тележками и упирающимися детьми. «Да в юго-западной она. Уже неделю как. Ее удар хватил». «Неделю?» — переспросила Кристал. «Че ж нам-то не сказали?» «У нее... это... язык плохо ворочается, но тебя два раза по имени звала». «Меня?» — опять переспросила Кристал, крепко сжимая мобильный. «Ну да, вроде как хочет тебя видеть. Похоже, дело плохо. Говорят, уже не поднимется». «Какой она палате?» У Кристал включился ум. «В 12-й. Отделение интенсивной терапии. Посещение с 12 до 4 и 6 до 8. Все поняла?» «А там...» «Некогда мне. Я только сообщить хотела. Вдруг ты соберешься ее проведать. Все, пока». Связь прервалась. Кристал опустила мобильный и, глядя на экран, стала нажимать большим пальцем на кнопку, пока не увидела номер «заблокирован». Тетка внесла ее в черный список. Кристал вернулась к Нике и Лиане. Они сразу поняли, что у нее неприятности. «Тебе нужно ее навестить», — Ники проверила время на своем мобильном. «Часа в 2 там будешь. Дуй на автобус». «Угу», — рассеянно сказала Кристал. Сначала она хотела забежать за матерью, взять с собой и ее, и Робби, но в прошлом году мать с бабулей Кэт жутко расплевались и с тех пор не разговаривали. Кристал подумала, что мать придется долго уламывать, да и бабушка, скорее всего, не слишком ей обрадуется. «Похоже, дело плохо. Говорят, уже не поднимется». «У тебя на билет-то хватит?» Они втроем спешили к автобусной остановке, и Лиана стала на ходу шарить в карманах. «Угу», — Кристал проверила. «До больнички сколько стоит? 1 фунт, не больше». В ожидании 27-го автобуса они успели выкурить одну сигарету на троих. Ники и Лиана стали махать ей на прощание, как будто она отправлялась отдыхать. В последний момент Кристал сдрефила и чуть не крикнула «Айда со мной», но автобус уже отъехал от тротуара. Ники с Лианой отвернулись и стали трепаться. Сиденье было обтянуто потертой жесткой вонючей обивкой. Автобус продребезжал мимо полицейского участка и, свернув направо, оказался на оживленной улице, где располагались все шикарные магазины. В животе у Кристал шевелился зародыш страха. Конечно, бабуля Кэт состарилась и одряхлела, но Кристал смутно надеялась, что она оправится, вернется к своим лучшим временам, которые, кстати, были долгими, что волосы у нее опять почернеют, спина распрямится, а память сделается такой же острой, как язык. У Кристал даже в мыслях не было, что бабуля, твердая, как кремень, может умереть. Если Кристал и замечала у нее признаки старости, то лишь впалую грудь, да еще бесчисленные морщины на лице. Но выглядели они, как почетные шрамы, полученные в победной битве за выживание. У Кристал никто из близких не умирал от старости. Из окружения матери смерть забирала молодых, тех, чьи тела и лица не успели сморщиться и усохнуть. Тот мертвец, которого Кристал в возрасте 6 лет нашла в ванне, был видным парнем, белым и ладным, как памятник. Во всяком случае, так и запомнилось. Но воспоминания иногда путались. Трудно было разобраться, чему можно верить, а чему нет. Многие вещи, услышанные ей в детстве, взрослые потом отрицали. Она могла бы поклясться, что Терри ей тогда сказала: «Это папка твой был». Но потом, много позже, мать стала отпираться. «Не дури! Папа твой не умер, он в Бристоль уехал, понятно?» И ей пришлось волей-неволей смириться с тем, что это был хахаль. Так все называли человека, про которого говорили, что он ей отец. А где-то на заднем плане всегда маячила бабуля. Кристал только потому и не отдали в приемную семью, что в Пэкфорде у нее была бабуля Кэт, надежная, хотя и не ласковая, палочка-выручалочка. Бронясь и кипя от злости, она смешивала с грязью и Терри, и комиссии из органов опеки, а потом забирала правнучку, такую же злюку, к себе домой. Кристал не смогла бы ответить, хорошо ей жилось в том домишке на Хоуп-стрит или плохо. Там было тесно, грязновато и воняло хлоркой. Но зато там она была в безопасности, в полной безопасности. Бабуля Кэт пускала на порог только проверенных лиц. А на краю ванны стояла склянка с пенными кубиками. Такая древность. А вдруг в больничке у бабульной кровати окажутся незнакомые люди? Половину своей родни Кристал в глаза не видела и страшилась чужаков, связанных с ней кровными узами. У Терри были сводные сестры. Плоды любвеобильности ее отца, которых даже Терри никогда не видела. Однако баба Кэт старалась не бросать ни одну, упрямо поддерживая большое и недружное потомство, которое наплодили ее сыновья. Когда Кристал бывала у бабули, к той в дом приходили какие-то незнакомые родственники. Они, как считала Кристал, смотрели на нее искоса и что-то нашептывали про бабки. Кристал делала вид, будто ничего не замечает, а сама не могла дождаться их ухода, чтобы бабуля Кэт опять безраздельно принадлежала ей. Особенно противно ей было думать, что в бабульной жизни есть еще какие-то дети. «А это кто?» — спрашивала Кристал, когда ей было 9 лет, ревниво тыча пальцем стоявшую на комоде у прабабки обрамленную фотографию двух мальчиков в форме средней школы Пакстон. «Правнуки мои?» — отвечала бабуля Кэт. «Это Дэн, а это Рики. Они тебе троюродные братья». Кристал не хотела никаких троюродных, тем более если они стояли у бабы Кэт на комоде. «А это?» — допытывалась она, указывая на девочку с золотистыми локонами. «Это Майкла, моего доченька. Рианан зовут. Тут ей 5 годиков. Красивая была, видишь, а потом взяла, да с чернявого замуж выскочила», — объясняла бабуля Кэт. Фотографии Робби у прабабки никогда не было. «Ты хоть знаешь, кто отец? Вот прошмандовка. Все, я умываю руки. С меня хватит, Терри, я сыта по горло, сама разбирайся, как хочешь». Автобус тащился через весь город мимо прохожих с воскресными покупками. Когда Кристал была маленькая, Терри чуть ли не каждую неделю возила ее по выходным в центр Ярвилла и по мере надобности силком запихивала в детскую коляску, из которой дочка давно выросла. В коляске удобно было заныкать краденое под детскими ножками или среди пакетов, сложенных в сетке под сиденьем. А случай к случаю Терри брала с собой подельницу, Черил, единственную из сестер, с кем она поддерживала отношения. Черил была замужем за Шейном Талли. Жила она в полях, в 4 улицах от Терри. Когда сестры ругались, а случалось это нередко, воздух раскалялся до красна. После этого Кристал переставала понимать, не западло ли ей разговаривать с отпрысками семьи Талли. Но в последнее время плюнула и спокойно трепалась с Дэйном при каждой встрече. Однажды в 14 лет, распив бутылку сидра, они перепихнулись, но об этом оба помалкивали. Кристал подозревала, что с двоюродным братом не положено. Ники что-то такое говорил, вроде бы нельзя. Автобус остановился напротив главного входа в юго-западную больницу, ярдах 20 от огромного прямоугольного здания из бетона и стекла. Перед входом зеленели аккуратные островки травы и молодые саженцы. С ними соседствовал целый лес указателей. Выйдя на остановке вместе с 2 старушками, Кристал сунула руки в карманы спортивных штанов и огляделась. Она успела забыть, какое отделение назвала ей Даниэлла. Помнила только номер палаты, 12. С небрежным видом, как бы случайно, Кристал подошла к ближайшему столбику и прищурилась. Тарабарщина какая-то. Строчка на строчке. Слова такие, что язык сломаешь. и стрелки налево, направо, наискось. Читала Кристал еле-еле. Печатные знаки в большом количестве вызывали у нее смятение и враждебность. Из-под тишка, разглядев стрелки, она поняла, что на них вообще нет ни одной цифры. И двинулась следом за старушками-попутчицами к двойным стеклянным дверям. В вестибюле толпились люди. Здесь вообще невозможно было сориентироваться. Она увидела оживленный магазинчик за стеклянной перегородкой. Ряды пластмассовых стульев, сплошь занятых, как ей показалось, людьми, жующими сэндвичи. В углу кафе без единого свободного места, а в середине вроде как шестигранный прилавок, где перед мониторами сидели женщины, отвечавшие на вопросы посетителей. К ним и направилась Кристал, не вынимая руки из карманов. «12-я палата где?» — хмуро спросила она. «На третьем этаже», — в тон ей ответила женщина. Самолюбие не позволило Кристал задать уточняющие вопросы. Она отошла в сторону, увидела в дальнем конце вестибюля лифта и вошла в тот, который отправлялся наверх. Палату она искала минут 15. Почему, спрашивается, не написать на стрелках цифры вместо этих идиотских длинных слов? Когда она, поскрипывая кроссовками по линолеуму, шла вдоль нескончаемой стены салатного цвета, кто-то окликнул ее по имени. «Кристал?» Это была ее тетка Черил, рослая, широкая в кости, с черными у корней волосами, крашенными в бананово-желтый цвет, одетая в джинсовую юбку и тесную белую маечку. Толстые руки от костяшек пальцев до плеч покрывала татуировка. В каждом ухе болталось множество золотых обручей, похожих на кольца для занавесок. В руке она держала банку Кока-Колы. «А это, стало быть, не соизволила?» — спросила Черил, широко как часовой, расставив голые ноги. «Кто?» «Терри. Не пожелал прийти?» «Да она не в курсах. Я и сама только услыхала. Мне Даниэл позвонила». Черил откупорила банку и начала заглатывать Кока-Колу. Поверх жестянки за Кристал следили крошечные глазки, утонувшие в широком плоском лице. Покрытая белыми крапинками кожа напоминала свиную тушенку. «Это я и сказал тебе позвонить. Мать честная старуха трое суток лежала пластом, и ни одна сволочь к ней не заглянула. Представляй, каково ей было. Черти что!» Кристал не спросила, почему сама Черил не прошла два шага до Фоули-Роуд, чтобы известить Терри. Как видно, сестры опять расплевались. А следить их отношений не было никакой возможности. «Где ее палата?» — спросила Кристал. Черил повела ее за собой, громко шлепая по линолеуму резиновыми босоножками без задников. «Да», — спохватилась она, — «мне тут журналистка какая-то звонила насчет тебя». «Честно?» «Номер оставила». Она и рада была бы расспросить подробнее, но они уже вошли в мертвенно-тихую палату, и Кристал вдруг испугалась. Ее поразил запах. Бабуля Кэт изменилась почти до неузнаваемости. Одну половину ее лица жутко перекосило, как будто мышца стянула проволокой. Рот свело, один глаз вроде как ввалился. К ней пластырем крепились какие-то трубочки, а в руку была вставлена игла. Когда прабабка лежала, ее изуродованная грудная клетка особенно бросалась в глаза. Одеяло вздымалось и проседало в неожиданных местах, как будто нелепая голова на цыплячьей шее торчала из бочки. Когда Кристал присела рядом, бабуль не шевельнулась. Она смотрела в никуда. Одна щуплая рука слегка подрагивала. «Она не разговаривает, но вчера вечером позвала тебя по имени два раза», — мрачно сказала Черил поверх края жестяной банки. У Кристал сперло дыхание. Она хотела взять бабулю за руку, но боялась сделать ей больно. Стала подвигать пальцы к ее ладони, но остановилась на простыне в паре дюймов. «Рианон приходила», — сообщила Черил. «Джон тоже был и Сью. Сью хочет с Анной Мари связаться». «А где она сейчас?» — спросила Кристал, приободрившись. «Где-то во Френч, что ли? Тебе известно, что она родила?» «Да, слыхала», — ответила Кристал. «Кто у нее?» «Без понятия». Черил отхлебнула из банки. Кто-то в школе ей сказал: «Слышь, Кристал, твоя сестрица-то с пузом». Ее взволновало это известие. Она, значит, будет тетей, даже если никогда не увидит этого младенца. Всю свою жизнь Кристал грезила об Анне Мари, которую забрали у матери, когда Кристал еще не было на свете, и перенесли в другое измерение, словно сказочную фею, прекрасную и таинственную, как тот мертвец у Терри в ванне. Бабуля Кэт шевельнула губами. «Чего?» — переспросила Кристал, склоняясь над ней в полуиспуге, полурадости. «Хочешь что-нибудь, баба Кэт?» Громогласно спросила Черил, и на них стали оглядываться другие посетители. Кристал слышала только хрипы и постукивания, но баба Кэт явно силилась что-то выговорить. Черил нависла над ней с другой стороны, придерживаясь рукой за металлические прутья в изголовье кровати. «Ох!» вырвалось у бабули. «Чего?» — в один голос переспросили Кристал и Черил. Кристал уловила движение глаз, слезящихся мутных глаз, направленных на ее гладкое юное лицо с раскрытым ртом, склонившееся над прабабкой, озадаченное, выжидательное, боязливое. «Реблей!» выдавил надтреснутый старческий голос. «Бредит», объявила Черил, обращаясь через плечо к робкой супружеской паре у соседней кровати. «Трое суток на полу пластом лежала, шутка ли дело?» Но у Кристал навернулись слезы. Палата с высокими окнами растворились в тенях и искусственном свете, и привиделась темно-зеленая вода и яркая солнечная вспышка, разбитая всплеском весел на бесчисленные сверкающие осколки. «Да», шепнула она бабуле Кэт. «Да, я занимаюсь греблей, ба». И соврала, ведь мистер Фейрбразер-то умер.